Глава 30. Она не пара мне, и никогда ей не будет. Аарон. Рассекая предрассветное поднебесное пространство, я отслеживал поведение Лёли, её сердцебиение и дыхание, которые были будто моими. В воспоминаниях навсегда отложатся моменты, проведенные с этой девушкой. Например, как она, несмотря на случившееся, так доверчиво приняла мою руку и позволила обнять себя, прижимаясь к моей груди. То, что со мной происходило, раньше никогда такого не было. Мне хотелось оберегать Лёлю, ловить ее взгляды и улыбки. Я вдруг осознал, что готов подарить ей весь мир, только бы она осталась со мной. Арагон что-то недовольно порыкивал, скорее всего, осуждая. Ведь мне не хватило выдержки выстоять перед натиском иномерянки. Не винил его за своеобразные нравоучения и воспитательные действия. Я заслужил их, как никто другой. После того, как наша одежда высохла, мое бедное сердце от близости Лёли чуть не пробило грудную клетку, мы немного прогулялись по округе, наслаждаясь местными красотами. Иномерянка не спрашивала ни о чем, но я видел, как ей неловко после произошедшего, как она не может найти себе места. Поэтому решил успокоить и объяснить, что ее вины в случившемся нет. «Я так и поняла», — кивнула девушка, когда услышала от меня, что ее опоили. «Прости. Мне правда было искренне жаль, что так получилось. Это моя вина. Я не предусмотрел такое развитие событий». «Все потому, что ты другой», — вдруг ответила Лёля, своими словами ускоряя моего сердцебег. Не такой, как они. Поэтому тебе даже в голову не пришла мысль, что все может сложиться именно так. Для нее я отличаюсь от остальных. В груди возникло нешуточное волнение и надежда, что, возможно, девушка, пришедшая из другого мира, все же захочет остаться рядом со мной. Я свой выбор уже сделал. Его нельзя назвать поспешным и неосознанным. Да, мы с Лёлей знакомы всего ничего. Но уверенность, что она именно та самая, с кем я готов идти рука об руку, была непоколебимой, и Арагон разделял мое мнение. Я поднял иномерянку в небеса, чтобы всем показать и доказать серьезность своих намерений. И пусть нес ее в лапе, но сейчас, когда мы возвращались в замок, Лёля сидела там, где и положено паре дракона, на шее, между смертельно опасных для врагов шипов. Нужно было видеть, с каким волнением она взбиралась на Арагона, который галантно предложил ей свое крыло, приподнимая девушку им и помогая усесться на нужное место. Она так волновалась. Но того страха, что присутствовал ранее, я не ощутил. И это несказанно порадовало. Иномерянка не знала, что скрывает за собой полет на драконе. И я должен был ей рассказать. Но у меня язык не поворачивался. Скорее всего, дело заключалось в том, что я боялся увидеть осуждение в ее глазах. Боялся, что она изменит свое мнение обо мне. Так этого не хотелось. Не передать словами, какие эмоции клубились внутри Арагона. Он был до безумия счастлив, неся свою пару по воздуху. Дракон понимал, конечно, что эта самая пара не давала своего согласия на отношения. Но все же не терял надежды. Верил, что Лёля передумает, сможет разглядеть в нем, в нас, достойных ее. Чувствуя, как цепко она держится за шипы, как часто дышит и глазеет по сторонам, я попросил Арагона окутать ее теплом своего тела, что он и поспешил сделать. Не хватало еще, чтобы Лёля заболела. Я восхищался этой девушкой. В чужом мире, где обитают те, с кем она раньше не встречалась, и о существовании которых даже не подозревала. Ей удалось справиться с эмоциями и не тронуться умом. Она взяла себя в руки, не позволяя случиться истерике, и начала искать выход из столь нелегкой сложившейся ситуации. Вивиен и рядом с ней не стояла. Вивиен, капризная избалованная дрянь, прекрасно знал, что Дракайна не покинула замок после моих слов. Осталась, дожидаясь моего возвращения. Скорее всего, ее дед тоже с ней. Разве он бросит свое сокровище? От этих мыслей по венам побежала злость. Чёрт знает, что на меня нашло. Когда я выбрал эту чёрную ящерицу, меня будто приворожили, затуманили разум. Но всем известно, что с драконами данный фокус не срабатывает. Кровь ящера выжигает любую дрянь из организма. Выходит, это было длительным помутнением рассудка, не иначе. И всё же данные мысли не давали покоя. Но не верил я, что чувства и желания, которые испытывал к Вивьен, так быстро испарились, оставляя после себя лишь негатив и раздражение. Здесь точно что-то не так. Намеревался разобраться в этом как можно скорее. Арагон парил в облаках, подхватывая крыльями воздушные потоки. С каждой секундой полёта мы приближались к замку. Туда, куда не хотели возвращаться, ни я, ни мой дракон. Ведь там нас ждал скандал и выяснение отношений. Я был уверен, что старейшина позаботится о том, чтобы испортить мою репутацию. Обвинит во всех смертных грехах и потребует сдержать данное мной обещание. А именно, жениться на Вивьен. Вот только не бывать этому. Никогда. Я отказался от неё и не пожалею о своём решении. Меня не волновало то, что обо мне будут думать и говорить. Я один из сильнейших драконов этого мира. Да, старейшины имеют власть. Но если разобраться, они лишь кучка стариков, которые на данный момент способны только на то, чтобы преодолевать в небе небольшие расстояния. О сражениях промолчу. Им под силу, конечно, взбунтовать народ. Но мало кто отважится напасть на меня. Тем более, с чего бы. Я поднял Лёлю в небо. Всем показал, что выбрал её. Да, она не дракайна. Она человек. Но это не важно. Главное, что теперь она моя. А то, что я расстался с Вивьен. Что ж, иногда задуманное складывается не так, как планируешь. За своими мыслями не сразу заметил, что замок уже виднеется вдали. В его окнах наблюдался свет. Нас ждали. Глаза Арагона недобро прищурились, а челюсть сжалась сильнее. Я просил его не делать того, что он задумал. Дракон упрямился, желая откусить головы Вивьены и её деду. Но потом всё же прислушался ко мне, отступая. Но я знал, стоит возникнуть хоть малейшей угрозе, адресованной Лёле, и уговорить его держать себя в лапах уже не получится. «Давай поскорее закончим с истерией Вивьены и обвинениями её деда», — обращался я мысленно к Арагону. «А потом выкинем их из замка». Не знаю, что со мной было, отчего я решил связать свою жизнь с чёрной дракайной и её семейкой. Но, слава небесам, это помутнение рассудка прошло. Она не пара мне, и никогда ей не будет».